Он! Ну все, кристалл у нас!» Ник спрятал ящик в сумку, повернулся к магу. «Извини, уважаемый, но мы никак не могли уйти без него. Дело ждет. Тебя мы не убьем, не бойся». «Ага», — подал голос Глеб, выглядывая в дверь. «Только с нами проедешься». «Это зачем?» — не понял Ник. «А чтобы защитил от всех этих чудищ и никаких гадостей не наделал. Приедем, отпустим, иначе нам и из леса не выйти, и до места не добраться». Ник кивнул и одобрительно посмотрел на товарища. «Да, я не сообразил». Маг завозился, замычал, пытаясь что-то сказать. Глеб подошел к нему, вытащил кинжал. «Вот что, дядя, кляп я выну, но если будешь ругаться или попробуешь заклинание какое бросить, всажу кинжал в горло. Уяснил?» Маг закивал. Глеб вытащил кляп, внимательно следя за тем, как пленник кашляет и часто дышит. «Вы идиоты!» «Это явно вне роли». Разбушевался из-за шишки на лбу, но потом пришел в себя и сменил тон. «Я не стану насылать на вас порчу, так и быть отпущу. Оставьте меня здесь». «Да ты нас за дураков держишь. Мы на землю не успеем ступить, а ты уже своих зверюшек натравишь». «Нет, слово даю». «А кто ему поверит?» «Глеб». Ник кивком головы отозвал товарища в сторону. Глеб нехотя отошел, взяв мага на прицел арбалета. «Нахрена он тебе? Оставим». «А обманет? Колдовство или эти звери? Дотащим до финиша и бросим». «Это лесной маг. Его сила в лесу. Бросим у края леса». «А если нет?» «И потом. Он сказал, что если его разлучить с кристаллом, за нами начнется погоня». «Черт, ты прав!» Ник недовольно сжал зубы. «Придется брать». «Вот именно». Маг еще пытался уговорить их, то грозя карами, то обещая осыпать богатствами, но геймеры его не слушали. Сунули кляп в рот, натянули на голову капюшон плаща и выволокли из дома. «Идешь тихо, без нытья и фокусов. Тогда оставим жизнь. И учти, будет нападение, первый удар достанется тебе, ясно?» Голос Глеба был таким, что спорить маг расхотел, только кивнул. А Ник хмыкнул. Раньше не слышал подобных слов от товарища. Вот он каков, новичок. «Пошли!» Ник глянул на небо и добавил. «Надо успеть, пока совсем не стемнело. Наши заждались. Как они там?» «Увидим», — ответил Глеб и подтолкнул мага в спину. «Топай!» «Они выбрали второй вариант. Могли выполнить задание мага, а предпочли захватить его». «Маг сам виноват. Обострил ситуацию, оборвал разговор, не позволил сделать предложение. Кстати, это ведь дублер?» «Да, основной сотрудник задействован. Львы Балкан все же разделились и стали выполнять сразу два задания». «Понятно». «А этого проверить. Он не должен так вести себя. И ругань вдобавок. Кстати, захватив мага с собой, охотники избежали нападения чудовищ». «Да. Теперь на их пути только бандиты, сторожа Бекисена и... все. С таким запасом времени они дойдут до финиша раньше часов на 5. Отличный результат. Если не срежутся на переправе». «Верно. Ночью направьте к ним странствующего мудреца. Пока он будет отвлекать геймеров, замените человека на кибера». «Уже все готово. Ждем, когда геймеры встретятся». Конечная точка маршрута, указанного картой, находилась у побережья. Там у залива Коксу, на одном из островов, и был спрятан талисман. Дэн добрался до рыбацкого поселка уже утром, когда солнце согревало землю и море своими лучами. Спать хотелось отчаянно, но позволить себе даже час отдыха он не мог. Сперва думал, что мудрец устроит погоню, потому и гнал. Затем не мог найти подходящего места. А потом стало поздно, приехал. Поселок расположен у самого берега. Десятка-полтора хат, несколько сараев, амбаров. Вдоль берега, растянутые на жердях и колышках, сохли сети. Лодки вытащены на берег или покачиваются на воде. Дэн разыскал старосту поселка, немолодого, но еще крепкого мужика. Среднего роста, плечистый, с натруженными руками, красным лицом, на котором выделялись длинные усы и крючковатый нос. Староста объяснил, что в милях в 12, по игре, в реальности не больше 5, от поселка действительно есть остров. Отсюда его не видно из-за мыса. Большой или маленький, толком неизвестно. Ни сам староста, ни другие рыбаки туда не ходили. «Колдовство там и страх морской». «Чего?» «Дьявол подводный насылает дурь на людей. Отводит глаза, не пускает к острову. Говорят, клад закрыт с богатствами несметными. Многие туда пытались попасть, но никто обратно не приходил». «Ага». Дэн быстро оценивал ситуацию. Замаскированный остров, клад, дьявол. Смысл задания, кажется, ясен. Что еще? Как действует эта дурь? Как? Человек видит то, чего нет. Что? То. Вместо острова он видит три острова. Два из них — миражи. Различить даже вблизи, какой из них настоящий, невозможно. Только попробовав выйти на берег. А дьявол за этим следит. И если человек плывет к миражу, нападает. Как? Староста пожал плечами. Говорят, вылезает из воды, а кто-то говорит, что прилетает с неба. А если человек плывет к настоящему? Клад стережет дух острова. Говорят, с ним можно договориться. Но как? Час от часу не легче. И там засада, и там. Конечно, на земле драться легче. Но против кого? Дэн смотрел на море, ища выход из положения. Взять кого-то с собой и заставить осматривать острова можно, но долго. И где гарантия, что морское чудище, убив одного, не нападет на второго? Лучше вообще этот вариант исключить. Но как тогда? Черт, в голову ничего не лезет. Бессонная ночь, дорога тянет в сон. Сейчас бы тонизатор посильнее. «У вас нет ничего бодрящего?» — спросил он старосту. Тот понял по-своему. «Вино свежее, сами делаем». «Да нет, не то». «Час. Один час сна я могу себе позволить. Хоть немного отдохнуть». «Нет, можно сразу плыть, искать, потом драться». «Но что будет после возвращения? Опять дорога, опять враги. Тогда времени на отдых не будет вовсе. Слушай, уважаемый, где можно отдохнуть путнику? Я заплачу». Староста посмотрел на Дэна, махнул рукой. «Бог с тобой, добрый человек. Брать деньги за отдых. Вон сарай. Там целая скирда сена. Ложись, отдыхай». «Благодарю. И еще. Я хочу арендовать... В смысле, взять лодку. Подыщешь?» «Хорошо». Староста почесал затылок. «Найдем». В сарае действительно было полно сена. Дэн снял ботинки, доспех, оружие, положил под бок саблю и отрубился. Спал он чутко, готовый открыть глаза при малейшем шуме. Так они когда-то спали на выходах. Ровно через час он вынырнул из забытья и сразу увидел выход из положения. Именно увидел. У дверей сарая крутилась небольшая собака какой-то коричнево-серой масти. Вот и вариант. Лучше всякого человека. Миражи на животных не действуют, по идее. Правда, здешние имеют все же иную природу появления. Но тащить с собой одного-двух человек хлопотно, да и кто поплывет? А силком гнать глупо, ведь еще возвращаться. Собака сунулась под ноги человеку, выпрашивая угощение. Дэн погладил ее, вытащил из сумки кусок хлеба и бросил на землю. Собака моментально проглотила его и завиляла хвостом. «Пошли, приятель, поплаваем!» Староста не подвел. Указал Дэну на лодку, мерно покачивающуюся на воде. Упомянул о какой-то вдове, хозяйке лодки. Цену назвал небольшую. Дэн молча смотрел на плавсредство. Ему и в голову не приходило, что лодка может быть не только с веслами, но и с парусом. Невысокая мачта, свернутый рулон материи, веревки, какая-то перекладина. Черт, с таким оборудованием Дэн дела никогда не имел. Хорошо, хоть на лодке есть весла. Дэн поймал насмешливый взгляд старосты, отдал деньги, поманил собаку и пошел к лодке. Староста провожал его внимательным взглядом. Несомненно, как только геймер отплывет, последует доклад диспетчерам. Ну и ладно. 5 миль — это около 9 километров. Так вроде. На веслах долго выйдет. Но парус. Ветер слабый. Дует. Откуда он дует? Почти вдоль берега. А плыть как раз поперек. Что делать? Чертыхаясь под нос, Дэн отпустил собаку и вытащил из-под скамейки, то бишь банки по-морскому, весло. Собачка, до этого спокойно сидевшая в руках человека, засуетилась и подскочила к борту. Дэн едва ее поймал. Сделал из веревки ошейник и привязал псину к скамейке. Нашел второе весло, вставил оба в уключины и опустил их в воду. Хорошо, хоть море спокойное, преодолевать прибой не надо. На лодке Дэн ходил, знал, как управлять веслами. Поэтому довольно ловко отчалил от берега и, беря размеренный темп, стал грести. «На веслах не устану, но на быстрое путешествие рассчитывать не приходится. Ладно, хорошо хоть не пароход, я в машинное отделение и не полез бы. Проще пешком». Отойдя от берега метров на 300, Дэн бросил весла и перевел взгляд на парус. Рулон плотной грязно-белой ткани, обвязанной веревками. Надо разбираться, иначе можно застрять здесь надолго. Так, за эту веревку тянем, парус поднимается. Тянем. Еще. О, пошел, родимый! Подняли, веревку закрепить. Ага, наматываем сюда и узлом. Япона мать, куда поволокло? Парус, поймав ветер, надулся и потащил лодку боком. Дэн едва успел развернуть суденышко носом по ходу движения. Ветер хоть и не сильный, но тащит здорово. Ну и как мне этот кусок ткани поставить, чтобы лодка плыла куда надо? Ветер же сбоку дует. Блять, на занятиях о парусе вообще не говорили. Ладно, спокойно. Ругань — бесполезная трата нервов и силы. Лучше головой думать. Итак, нужный курс в море. Ветер фигачит под углом в 80 градусов относительно курса. Это как там у них называется? Ладно, проехали. Вспоминай физику, придурок. И футбол с бильярдом. Принцип тот же. Чтобы запустить мяч или шар в нужном направлении, надо ударить по нему под углом. Дэн вытер вспотевший лоб и сплюнул за борт. Ну? Ветер отсюда, мне сюда. Это как чужака в лузу загонять. Чужак — лодка. Тогда поворачиваем эту портянку так, крепим нижний брус. Юп! Лодку рвануло так, что Дэн едва не улетел за борт. Успел схватиться за мачту, потом сел к рулю и с его помощью задал лодке нужный курс. Лодка, подгоняемая ветром, шла четко в открытое море, держа вполне приличную для такого суденышка скорость. Гонки яхт на ней, конечно, не выиграть, но уж во всяком случае быстрее, чем на веслах. Дэн засмеялся, потрепал притихшую собаку, посмотрел вверх и поднял левую руку, показывая голубому небосводу средний палец. «Съели, мудрилы!»